Глава 6. Понедельник, 20 сентября. К концу недели новость разнеслась по всей школе. Учитывая обстоятельства, можно было бы ожидать, что старик Чесли посидит тихо какое-то время, рассмотрит все варианты и не будет высовываться. Однако такое поведение не в его духе, хоть это и единственное разумное решение. Но Чесли верен себе. Едва проверив факты, он отправился прямо к Странингу и полез на рожон. Странинг, конечно, отрицал, что действовал втихаря. «Новая кафедра, — твердил он, — станет просто называться иностранные языки, то есть включать и классические, и современные языки, а также появятся два новых предмета — языковое сознание и языковой дизайн. Будут проходить раз в неделю в компьютерных классах, как только получим программное обеспечение. Странинга заверили, что его доставят к 6 декабря, дню школьной инспекции». Часы классических языков не сократят. И оказаться на обочине им тоже не грозит, утверждал Странинг. Напротив, уровень преподавания языков будет поднят, чтобы соответствовать рекомендованной программе. В Сент-Генри, как он понимает, это сделали 4 года назад, и конкуренция... Что ответил на это Чесли, в отчеты не попало. К счастью, по слухам, большей частью он бранился на латыни. Но так или иначе, между ним и Странингом установилась вежливая и корректная холодность. Боб стал мистером Страннингом. Впервые за все время работы Чесли начал требовать полного соблюдения правил в отношении своих дежурств и настоял на том, чтобы ему сообщали, будет ли окно не позднее 8:30 утра. Это соответствует правилам, но вынуждает Страннинга являться на работу на 20 минут раньше, чем обычно. В результате Чесли получает больше дежурств в дождливые дни и замен по пятницам, чем это полагалось бы по справедливости, что нисколько не ослабляет напряженность. Это, конечно, забавно, однако хочется большего. Сент-Освальд был свидетелем тысячи мелких драм того же пошиба. Истекла вторая рабочая неделя, мне более чем уютно в своей роли, и есть искушение подольше поблаженствовать в этой новой ситуации. Однако я знаю, что лучшего времени для удара не будет. Но куда бить? Не в Слоуна? Не в директора? Чесли? Соблазнительно. И ему придется уйти, рано или поздно, но эта игра доставляет мне столько удовольствия, что не хочется терять его так скоро. Нет, на самом деле начинать нужно с другого. Со смотрителя. У Джона Страза выдалось плохое лето. Он пил больше обычного, и это начало сказываться. Будучи крупным мужчиной, он толстел постепенно, почти незаметно, и как-то вдруг разжирел. Мне впервые это бросилось в глаза, как мальчики Сент-Освальда проходят в ворота, отцовская медлительность, его налитые кровью глаза, угрюмый волчий характер. Хотя угрюмость редко проявлялась в рабочее время, мне-то было известно, что она сидит в нем, будто подземное осиное гнездо, и выжидает, когда кто-нибудь наступит. Доктор Тайт, казначей, уже не раз высказывался по этому поводу, хотя отцу еще не делали официальный выговор. Мальчики тоже все знали, особенно младшие. И этим летом они безжалостно дразнили его. «Джон! Эй! Лысый Джон!» Своими девчачьими голосами. Толпами ходили за ним по пятам, пока он занимался своей работой. Бежали за газонокосилкой, которую он методично стриг, крикетные и футбольные поля. И его здоровенная медвежья задница свисала по обе стороны узкого седла. У него было много прозвищ. «Жирняга Джонни», «Лысый Джон». Он начал стесняться растущей лысины и зачесывал на нее смазанную чем-то жирным длинную прядь. «Колобок Джон». Косилка-самоходка была неисчерпаемым источником развлечений. Мальчишки называли ее «чертова тачка» и «Джона в драндулет». Она без конца ломалась. Поговаривали, что она работает на масле для чипсов, которым Джон мажет волосы, и он ездит на ней, потому что она быстрее, чем его автомобиль. Заметив, что по утрам от Джона воняет перегаром, они принялись высмеивать и это. Делали вид, что пьянеют от одного дыхания сторожа. Спрашивали, сколько он перебрал сверх положенного, и можно ли ему садиться за руль своей чертовой тачки. Нечего и говорить, что приходилось держаться подальше от этих ребят, потому что при всей моей уверенности, что отец не разглядывает обладателей Сент-Освальдской формы, Его близость заставляла меня краснеть и стыдиться. В таких случаях казалось, что я вижу отца впервые. Когда же, доведенный до белого коленя, он набрасывался на них, сначала с руганью, а потом и с кулаками, меня мутило и корчило от позора и ненависти к себе. Все это сыграло не последнюю роль в нашей дружбе с Леоном. Хоть он и был бунтарем со своими длинными волосами и воровством в магазинах, но, тем не менее, принадлежал своему сословию. Недаром он с презрением отзывался о черни и шалавах и высмеивал моих сверстников из солнечного берега со злой и безжалостной меткостью. Его насмешки выражали и мои чувства. Солнечный берег всегда был мне ненавистен. Тамошние школьники вызывали у меня отвращение, а потому сердце мое отдалось Сент-Освальду без малейшего колебания. Здесь моя обитель, и надо стараться, чтобы все во мне — прическа, голос, манеры — говорило о моем подданстве. В то время мне страстно хотелось, чтобы моя фантазия была правдой, и меня обуревали мечты о воображаемом отце-инспекторе полиции, а ненависть к жирному сторожу с вонью изо рта и разбухшим от пива брюхом переходила все мыслимые границы. Отец тоже становился все раздражительнее. Неудача с карате в конец его разочаровала, и порой он смотрел на меня с нескрываемым отвращением. Все же раз-другой он делал ко мне слабый нерешительный шаг. Звал на футбольный матч, давал денег на кино, однако случалось это крайне редко. Он с каждым днем все глубже и глубже погрязал в своем болоте телевизор, пиво, фастфуд и неловкие, шумные, чаще всего безуспешные занятия сексом. А скоро кончилось и это. И Пепси приходила все реже и реже. Несколько раз она попалась мне в городе, и один раз в парке с молодым человеком в кожаной куртке. Он обнимал Пепси за талию, обтянутую розовым ангорским свитером. После этого она у нас больше не показывалась. По иронии судьбы, в эти недели отца спасало лишь одно. Как раз то, что он все сильнее ненавидел. Сент-Освальд однажды был его жизнью, надеждой и гордостью. Теперь же он словно насмехался над отцовской негодностью. И все равно отец терпел, хоть и без любви, но честно выполнял свои обязанности, упрямо поворачивался спиной к мальчишкам, которые издевались над ним и пели грубые куплеты на игровой площадке. Он терпел ради меня, и ради меня держался почти до последнего. Я знаю это. Но теперь уже поздно. Ведь в 12 лет от тебя столько спрятано и столько предстоит открыть. Эй, Пирец! Мы сидели во дворе под буками. Солнце припекало, и Джон Страсс косил газон. Я помню тот запах. Запах школьных дней, скошенной травы, пыли, быстрых и буйных происшествий. Гляди! У большого Джона затык. И действительно, на краю крикетной площадки чертова тачка снова сломалась, и отец, потный и злой, пытался завести ее, попутно подтягивая ослабевший ремень джинсов. Младшие уже начали подбираться к нему, образуя кордон, будто пигмеи вокруг раненого носорога. «Джон! Эй, Джон!» Их голоса неслись через крикетное поле, голоса волнистых попугайчиков, подернутой дымкой жаре. То выскакивая вперед, то отпрыгивая, они подзуживали друг друга подойти еще ближе. «Валите отсюда!» Он махал на мальчишек руками, словно пугая ворон. Его пьяный крик донесся до нас секунды позже, затем последовал пронзительный смех. С диким визгом они бросались в рассыпную, но тут же снова крались обратно, хихикая, как девчонки. Леон ухмыльнулся. «Пошли», — сказал он, — «посмеемся». Нехотя, но пришлось пойти за ним, снимая очки, по которым меня можно опознать. Беспокоиться не о чем, отец пьян. Пьян и в бешенстве, разъяренный жарой и настырными пацанами. «Простите, мистер Страз, сэр», — обратился к нему Леон. Тот обернулся, раскрыв рот, пораженный этим «сэр». Леон смотрел на него с вежливой улыбкой. «Доктор Тайт хотел бы вас видеть в казначейском кабинете», — сказал он. «Говорит, что это очень важно». Отец ненавидел казначея, умного, язвительного человека, который сидел в чистом маленьком кабинете возле Привратницкой и управлял школьными финансами. Трудно было не заметить их вражды. Тайт, аккуратный, одержимый своим делом, дотошный. Каждое утро он посещал часовню, пил от нервов ромашковый чай, выращивал призовые орхидеи в школьной теплице. Все в Джонни Стразе было словно рассчитано на то, чтобы вывести Тайда из равновесия. Неуклюжесть, грубость, штаны, сползающие куда ниже талии и являющие взору пожелтевшие кальсоны. «Доктор Тайт?» — спросил отец, сузив глаза. «Да, сэр», — ответил Леон. «Мать твою!» Он заковылял в казначейство. Леон ухмылялся. «Интересно, что скажет Тайт, почуяв, как от него несет?» Он пробежался пальцами по измятому боку чертовой тачки, а затем повернулся, глаза его злорадно блеснули. «Слышь, Перец, хочешь прокатиться?» Эта идея привела меня в ужас и одновременно в восторг. «Да ладно, Перец, такой случай выдался!» И он одним прыжком оказался в седле машины, нажал кнопку стартера, газанул. «Последний раз, спрашиваю, Перец!» Не принять вызов было невозможно. Мои ноги коснулись обода колеса, и тачка тронулась. Малышня с визгом бросилась в рассыпную. Леон хохотал, как сумасшедший. Трава победно вырывалась из-под колес зеленой пенистой волной, а Джон Страз бежал по газону, слишком медлительный, чтобы догнать нас, но разъяренный, обезумевший от бешенства. «Эй, там! Ублюдки херовы!» Леон взглянул на меня. Мы приближались к дальнему краю газона. Чертова тачка тарахтела немилосердно, вдали маячил безнадежно отставший Джон Страз, а за ним доктор Тайт с искаженным от злости лицом. На секунду пронзительная радость охватила меня. Мы волшебники. Мы Буч и Сэнденс, спрыгнувшие с утеса, спрыгнувшие с косилки, в ореоле травы и славы, и мы мчимся, мчимся со всех ног, а чертова тачка величественно и неудержимо, будто в замедленной съемке движется к деревьям. Буч Кэссиди и Сэнденс Кит, персонажи одноименного классического вестерна американского режиссера Джорджа Роя Хилла. В фильме Пол Ньюман и Роберт Редфорд играют двух грабителей, которые спасаются от преследования. Нас так и не поймали. Малыши нас не знали, а казначей так разгневался на отца, больше за брань на территории школы, чем за пьяный вид и нарушение долга, что не стал нас преследовать, хотя мог и догнать. Мистер Роуч, дежуривший в тот день, получил нагоняй от директора, а отец — официальное предупреждение и счет за ремонт. Меня, однако, ни то, ни другое не тронуло. Еще одна граница нарушена, и это пьянило. Даже насадить на булавку подонка грубо было не так приятно, и долго еще клубилось вокруг меня розовое облако, сквозь которое не видно и не слышно никого, кроме Леона. Я люблю его. В то время меня не хватало на такое красноречие. Леон — мой друг, и ничем другим быть не может. Но на самом деле было и вот что. Горение, ослепленность, самозабвение, бессонница, жертвенная любовь. Все в моей жизни проходило сквозь радужные очки этой любви. Он был первой моей мыслью утром и последней перед сном. Конечно, разум не совсем покинул меня, чтобы верить в такую взаимность. Для Леона Джулиан Перец всего лишь первоклассник, довольно занятный, но отнюдь не ровня. Иногда он оставался со мной в обед, но в другие дни заставлял себя ждать по часу, даже не представляя, как я рискую ради встречи с ним. И все же это было счастье. И для цветения этого счастья не нужно было постоянного присутствия Леона. Достаточно знать, что он поблизости. Благоразумие и терпение — вот что нужно. Сверх прочего, было ясно, что нельзя навязываться. Надо скрывать свои чувства под маской шутливости и в то же время изобретать новые способы тайно боготворить его. Мы с ним поменялись форменными свитерами, и его свитер висел у меня на шее целую неделю. По вечерам можно было открывать его шкафчик отцовским универсальным ключом и рыться в его вещах. читать его классные заметки, его книги, разглядывать карикатуры, которые он рисовал от скуки, подделывать его подпись. Мне удавалось подсматривать за Леоном издалека, выйдя из роли ученика Сент-Освальда, проходить мимо его дома, надеясь краем глаза увидеть его или сестру, которая в скорости тоже стала объектом моего поклонения. Номер машины его матери запомнился с первого взгляда. Мне нравилось тайно кормить его собаку, причесывать свои каштановые волосы в его манере, перенимать его выражения и вкусы. Мы были знакомы всего лишь полтора месяца. Приближающиеся летние каникулы сулили мне и облегчение, очередное беспокойство. Облегчение, потому что ходить в две школы, хоть и беспорядочно, довольно тяжело. Мисс Макколи жаловалась, что я не делаю уроки и часто пропускаю, и хотя подделать отцовскую подпись пара пустяков, всегда есть опасность, что его могут случайно встретить, и мое прикрытие рухнет. Беспокойство потому, что хотя на свободе я смогу видеться с Леоном сколько угодно, придется быть Джулианом Пирицем и в миру, то есть рисковать еще больше. К счастью, моя подготовительная работа в самой школе подошла к концу. Остальное — вопрос времени, места и хорошо подобранного реквизита, главным образом одежды, в которой я предстану зажиточным гражданином среднего класса, каковым притворяюсь. В спортивном магазине удалось стащить дорогие кроссовки. У красивого дома на окраине города увезти новый велосипед, мой был совсем раздолбан. Для надежности пришлось его перекрасить, а свой старый продать на субботнем рынке. На тот случай, если отец заметит, у меня было готово объяснение. Старый слишком маленький, и пришлось обменять его на другой, подержанный. Правдоподобная выдумка, но к концу того триместра отец совсем опустился и больше ничего не замечал. Его место теперь занимает Дубс. Толстый Дубс с отвисшими губами в старой форме на тужурке. Он такой же сутулый, как отец. От многолетней езды на газонокосилке и живот его, как и у отца, непотребно свисает над узким блестящим ремнем. По традиции всех школьных смотрителей звали Джонами, и Дубса тоже, хотя мальчики его так не называют и не изводят, как моего отца. Мне это на руку, иначе пришлось бы вмешаться, а я не хочу вызывать подозрения на этом этапе. Но Дубс оскорбляет мои чувства. Его уши поросли волосами, он читает News of the World в Привратницкой, носит старые шлепанцы на босу ногу, пьет чай с молоком и плюет на все, что происходит вокруг. Фактическую работу выполняет за него дурачок Джимми, ремонтирует помещение, чинит мебель, меняет проводку, налаживает канализацию. Дубс сидит на телефоне. Ему нравится заставлять ждать звонящих. Встревоженных мамаш, сообщающих о болезни своих детей, богатых отцов, в последнюю минуту задержавшихся на встрече с начальством, иногда подолгу, пока не допивает чай, и только потом чиркает сообщение на желтом листке. Он любит путешествовать, иногда отправляется в однодневную поездку во Францию, которую организует местный рабочий клуб, и там заходит в супермаркет, ест жареную картошку рядом с туристическим автобусом и поносит местные забегаловки. На работе он либо груб, либо крайне почтителен, в зависимости от положения посетителя. Берет с мальчишек по фунту за то, чтобы открыть их шкафчики универсальным ключом. Жадно глазеет на ноги учительниц, поднимающихся по лестнице. С младшим персоналом он напыщен и чванлив. Любит приговаривать: «Соображаешь?» или «Я тебе за так это скажу, братан». Перед вышестоящими Дубс стелится, с ветеранами свой в доску до тошноты, с молодыми вроде меня занятой и бесцеремонный, у него нет времени на болтовню. По пятницам после занятий он поднимается в компьютерный зал, чтобы вроде как выключить компьютеры, а на самом деле залезть на порно-сайты, пока Джимми орудует полотером в коридорах, медленно водит их по доскам, натирая старое дерево до мягкого блеска. Но чтобы уничтожить плоды многочасовой работы, требуется не больше минуты. К 8:30 в понедельник полы станут пыльными и затоптанными, словно Джимми тут и не бывало. Дубс это знает. И хотя сам уборкой не занимается, испытывает смутное недовольство, словно преподаватели и ученики мешают размеренному укладу. Поэтому жизнь его состоит из мелких и злобных актов мести. За ним, по сути, никто не наблюдает. Ведь положение у него скромное, так что он позволяет себе весьма вольно обращаться с системой, если это не слишком бросается в глаза. Сотрудники этого почти не замечают, но я с него глаз не спускаю. Со своего места в колокольной башне я вижу его привратницкую и все, что там происходит. За школьными воротами примостился фургон с мороженым. Мой отец никогда бы этого не допустил, но Дубс снисходителен. И после уроков или в обед школьники выстраиваются там в очередь. Некоторые съедают мороженое сразу, другие возвращаются с оттопыренными карманами и вороватой ухмылкой, мол, видали мы ваши правила. Официально младшие школьники не должны покидать территорию школы, но фургон всего в нескольких ярдах, и Пэт Слоун не возражает при условии, что никто не будет переходить дорогу, где всегда полно машин. Кроме того, он сам любит мороженое и несколько раз на моих глазах хрустел своим рожком, приглядывая за ребятами во дворе. Дубс тоже покупает мороженое. Это бывает утром после начала уроков. Он обходит двор по часовой стрелке, минуя таким образом окно общей преподавательской. Иногда у него с собой пластиковый пакет, не тяжелый, но вместительный, который он оставляет под стойкой. Иногда он возвращается с рожком, иногда нет. За 15 лет поменялось много школьных ключей. Этого следовало ожидать. Сент-Освальд всегда представлял большой интерес. И о безопасности здесь не забывали. Но привратницкая смотрителя в числе прочих была исключением. В конце концов, кому придет в голову вламываться в привратницкую? Ведь кроме старого кресла, газовой печки, чайника, телефона и запрятанных под стойку журналов с девочками там ничего нет. Правда, есть и другой тайник, похитрее, за панелью, скрывающий вентиляцию. И этот секрет заботливо передается от одного смотрителя к другому. Тайник небольшой, но мой отец сообразил, что он легко вмещает две упаковки с 6 банками пива и сказал мне, что начальству не обязательно знать все. Сегодня по пути домой я чувствую себя прекрасно. Лето почти закончилось, проступает желтизна, и свет становится как будто зернистый, напоминая телешоу времен моего отрочества. По ночам уже холодно, и в квартире, которую я снимаю в 6 милях от центра, придется скоро включать газ для обогрева. Жилище не слишком привлекательное. Одна комната, крохотная кухня и ванная. Но самое дешевое из того, что удалось найти, и, конечно, долго я здесь задерживаться не собираюсь. Квартира фактически без мебели. У меня есть диван, стол, лампа, компьютер с модемом. Когда я съеду, то, вероятно, оставлю все это здесь. Компьютер чистенький. Или станет таким, когда я сотру с жесткого диска компрометирующую информацию. Автомобиль взят на прокат и тоже будет вычищен к тому моменту, когда полиция нападет на мой след. Моя немолодая хозяйка-сплетница. Она не может понять, почему я с такой хорошей профессией, с такой любовью к чистоте и порядку предпочитаю жить в дешевом многоквартирном доме, где полно наркоманов, бывших заключенных и людей, живущих на пособие. Пришлось сказать ей, что я работаю менеджером по продажам в большой международной фирме, выпускающей программное обеспечение. Фирма готова была предоставить мне дом. Да подрядчики подвели. Хозяйка покачала головой, сетуя на вечную необязательность строителей, и выразила надежду, что уж к Рождеству я переберусь в свой новый дом. Ведь так плохо без своего жилья, правда, солнышко? Особенно на Рождество. Она расчувствовалась, и ее близорукие глаза затуманились. Можно было бы сказать ей, что большинство стариков умирают зимой, что 3/4 потенциальных самоубийц решаются на крайний шаг во время праздников. Но пока нельзя сбрасывать маску. И я отвечаю на ее вопросы крайне осторожно, слушаю ее воспоминания, веду себя безупречно. В благодарность хозяйка украсила мою комнату ситцевыми занавесками и вазой с пыльными бумажными цветами. «Считайте, что кроме вашего дома у вас есть еще этот маленький уголок», — сообщила она, — «и если вам что-нибудь понадобится, я всегда тут».